Глава 10. Прошлое миновало, грядущее не наступило, а того, что между ними настоящего, не существует. Все меняется в мире, ни в чем не найти опоры. Рёкан. С началом зимы Кейко покинула деревушку. Ее погнал в путь голод, отсутствие всяких надежд на возвращение Акиры и страх. Крестьяне отнюдь не скрывали, что, дабы избавить себя от обузы и получить награду, выдадут ее при первой же возможности. Кейко решила пробираться в Киото. По наивности она полагала, что сумеет отыскать там кого-либо из родных. Едва она удалилась от опостылевшей деревушки, как ее настигла непогода. Небеса почернели, над скалами громоздились тучи, столбы пыли взвивались от земли и слепили глаза, а потом начался жуткий ливень. Наверху грохотало, черноту то и дело прорезали ветвистые молнии, а Кейко брела по расползшейся под ногами жижи, в облепившей тело одежде, с трудом отрывая от грязи подошвы деревянных сандалий и крепко прижимая к себе громко ревущего сына. Она ненавидела тех, кто обрек ее на это, на Гасаву, а в особенности Акиру. Наконец дождь стал слабее, потом иссяк. Гром гремел уже где-то далеко над горами. Кейко продолжала идти. По телу все еще катились струйки воды. Капли блестели в опавшей прическе, прилипших к лбу и шее густых черных прядях. Женщина пыталась ускорить шаг. Нужно быстрее дойти до жилья, переодеть и согреть Кейтаро, иначе он может заболеть. Кейко ничего не боялась. Сейчас в ней было столько слепой первобытной злобы, что она, наверное, смогла бы задушить голыми руками любого, кто посмел бы приблизиться к ней с недобрыми намерениями. К несчастью, дочь купца совершенно не умела ориентироваться на местности и к вечеру забрела в один из тех дальних глухих уездов, что еще оставались под властью господина Нагасавы, и где он находился сейчас вместе с отрядом из 300 самураев. Разумеется, крестьяне не хотели принимать Кейко, и ей пришлось униженно умолять их предоставить ей кров. А на следующий день случилось то, что должно было. Ее обнаружили, схватили и силой приволокли к тому, от кого она как раз и стремилась скрыться. Нагасава едва узнал свою наложницу. Оборванная, грязная. Теперь, после всего произошедшего, он прежде всего видел в ней нечто отталкивающее, расчетливое, бездушное. Он едва ли не вырвал у нее сына. Кейко подумала, он хочет его убить, и страшно закричала, но выражение глаз Нагасавы привело ее в чувство. В них вспыхнула надежда, гордость и любовь. Застывшие неулыбчивые губы дрогнули, когда он взял ребенка. Однако стоило Нагасаве вновь посмотреть на Кейко, как в глубине взгляда появилась холодная жестокость. То был взгляд высшего существа, от которого ничего не укроется, которого бесполезно молить о пощаде. Князь долго всматривался в ее любовно выточенная природой, нежная, как цветок, лицо, всматривался в последний раз. Ради этой подлой женщины он расстался с броней уверенности в себе, которая была в его крови, крови правителя и самурая. Нагасава решил убить Кейко. Только так он сумеет покончить с сомнениями и слабостями. Сколько можно позволять ей сотрясать сокровенные глубины его души, а потом выворачивать их наизнанку и топтать ногами? Для него сын был прежде всего его сыном. Кейко лишь выносила ребенка, родила и вскормила. Сына должен воспитывать отец. Стало быть, теперь, когда мальчик отнят от груди, он вполне может обойтись без матери. Поскольку Кейко не принадлежала к самурайскому сословию, Нагасава не мог приказать ей совершить сеппуку. Пыткам женщин тоже не подвергали. Все делалось быстро и просто, без предъявления обвинения и без свидетелей. Перерезать горло где-нибудь в безлюдном месте, в лесу, а лучше у реки, куда потом можно сбросить тело. Иного она не заслуживает. Неподалеку было ущелье, по дну которого протекала небольшая речушка, и вот сюда-то Нагасава и приволок Кейко. Ее ноги и руки не были связаны. Нагасава лишь намотал на кулак ее длинные черные волосы. Разумеется, Кейко упиралась, кричала так, что на протяжении всего пути с деревьев то и дело шумом взмывали стайки вспугнутых птиц. Нагасава морщился. Эта низкая женщина даже умереть не может с достоинством. Молча, гордо, с осознанием вины, со спокойными раздумьями о прожитой жизни. Нет, она вырывается и вопит, уродливо кривя рот, заливаясь жалкими слезами. Поистине такая заслуживает только презрения. Кейко затихла лишь на краю обрыва, где Нагасава остановился, чтобы передохнуть и немного собраться с мыслями. История с этой женщиной — урок на всю жизнь. Нельзя подвергаться сомнениям, впускать в сердце жалость. Он повернулся лицом к обрыву и вынул меч. И тут случилось невероятное. Кейко вцепилась зубами в кисть Нагасавы и, что есть силы, сжала челюсти. Брызнула кровь. От неожиданности, злобы и боли Нагасава слепо ударил и попал по туго натянутым прядям волос. Великолепный клинок разрубил их мгновенно, и Кейко оказалась на свободе. Она откатилась в сторону, потом вскочила на ноги и бросилась бежать. Нагасава за ней. Она неслась то по голой земле, то по траве, под упругими ветками, осыпавшими ее дождем капель, неслась, не видя дороги, зная одно — если Нагасава ее догонит, убьет на месте. Она взбиралась все выше и выше, потом остановилась. Здесь вновь был обрыв, внизу текла все та же мелкая речушка, дно которой усеивали острые камни. Что делать? И вдруг Кейко увидела мост, вернее, не мост, а просто бревно, довольно небрежно перекинутое на другую сторону. Там велась, уходя дальше в горы, неприметная тропинка. Был момент, когда она остро ощущала бессилие и почти непреодолимое желание броситься на землю и больше не двигаться. Наверное, Нагасава убьет ее быстро, другая смерть будет мучительной. Жуткие полеты падения на каменные обломки. Кейко содрогнулась. Нет. Она не желает выбирать между смертью и смертью. Ей нужна жизнь. Она давно сбросила гетто и теперь ступила на мокрый шершавый ствол босыми ногами. Она зажмурилась, но потом заставила себя открыть глаза. Куда смотреть? Лучше туда, прямо на спасительный берег. Если вверх или вниз, то закружится голова. По спине и груди Кейко стекали струйки ледяного пота. Пальцы рук свело судорогой, точно от купания в холодной воде. Зубы стучали, но мысли не было, и сердце словно остановилось. Кейко не чувствовала собственного тела, она не слышала журчания ручья, не видела пропасти под ногами, словно бы держалась за что-то в своей душе, за какую-то невидимую, но надежную руку. Она просто очень хотела жить. Увидев, как Кейко идет по бревну, Нагасава остолбенел. Она шла очень медленно, ровно. Точно во сне. Спина была неподвижна, но не напряжена. Иногда плавно покачивались разведенные в стороны руки. Малейший порыв ветра, и она могла сорваться вниз, собственно, Нагасаве было достаточно громко крикнуть или приподнять бревно, но он не стал этого делать. Его сердце оцепенело и замерло. «Пусть идет». И она перешла на другую сторону и оглянулась. Растрепавшиеся волосы, серое лицо, белые губы, безумные глаза. А потом совершила то, на что не решился Нагасава. Схватила своими маленькими ручками конец бревна и сдвинула в сторону. Глядя на эти нечеловеческие усилия, Нагасава изумлялся и думал, какая же она неукротимая, жадная до жизни. Он не пошел бы за Кейко, в данном случае цель не оправдывала риска, но когда, столкнув в пропасть бревно, она одарила Нагасаву полным откровенной, жгучей ненависти взглядом, он искренне пожалел, что не захватил с собой лук. Вот сейчас он без колебаний пронзил бы ее стрелой. Но лука не было, а предыдущий шанс он сознательно упустил. Когда Кейко скрылась из виду, Нагасава повернулся и зашагал прочь. Укушенная рука болела, но сердце было безмолвно холодным, хотя на нем наверняка остались куда более глубокие, соднящие, незаживающие раны.